что там за высоченная сосна на закате солнца? Нет там никакой сосны, уверенно ответил парень. И не было никогда. Показалось вам? Да как же показалось? Рассердился Снорри. Полезай-ка на дуб, да посмотри, коль не веришь. Делать нечего, хоть и боялся порубар высоты с измальства, а поплевал на руки да полез, как белка, с ветки на ветку. Вот один сук, вот другой, не заметил, как уже и вершина. Глянул вниз, мама дорогая, высотища-то, эдак кувырнешься, костей не соберешь. Глянул на закат и обомлел. И правда, не соврал Снорри, верстах в пяти от капища высилась одинокая сосна, но ведь раньше ее там не было, и вырасти она не могла за год, ну никак не могла, не могла, и все тут, но ведь вот она. Порубар помотал головой, помолился Перуну с Ярилой, сосна не пропадала, как высилась нагло, так и высилась, чудо какое-то, спустившись, пожал плечами отрок, ну, не было раньше ее, не было, что спорить, со смехом воскликнул Ярл, пойдем, посмотрим, что там за невидаль, и меня возьмите, попросил проводник, сам, своими глазами взгляну, а живот не схватит, спросил Снорри, все засмеялись, и порубар обиженно покраснел. Небольшой острожек открылся для отряда Хельги неожиданно. Едва выбрались из оврага, так сразу чуть было не уперлись в высокий частокол. А вот и сосна, шепнул порубар, показывая на узкую, замаскированную сосновыми ветками, башню. Ловко придумано. Издалека на башню уж нипочем не подумаешь. Молчи, обернувшись к нему, Снорри приложил палец к губам. Они еле успели укрыться во овраге, как из лесу к острогу вылетели всадники, видимо, с охоты. Довольно большой отряд, человек с полсотни, и первым скакал князь, в блестящем шлеме, с коротким копьем, с плащом, развивающимся за спиной у кокалые крылья. Носат, рыжебород, бледен, Дирмунд, узнав, прошептал Хельги, а рядом с ним, Лейв, показал Снорри, эх, сбить бы стрелой эту копытную лужу, пока не время. Прогрохотав по небольшому мостику через узкий ручей, кавалькада скрылась за чистоколом острога. Слышно было, как заскрипели засовы в воротах. «Будем брать?» — азартно потер руки Снорри. «Нет», — сказал Ярл, — «их слишком много. Устроим засаду, возьмем языка, и, может быть, удастся сразиться с князем. Ты хотел сказать, с Дирмундом Зайкой, с ним». Кивнув, Ярл снова укрылся во враге. По дороге к острогу на взмыленном коне скакал одинокий всадник, лупоглазый, словно бы прилизанный, с бородавкой на левой щеке. «Где-то я видал его в Киеве», всмотревшись, произнес порубар. А Снорри предложил. «Захватим». Хельги хотел уж было согласиться, и в самом деле, добыча сама шла в руки. Снорри раскрутил аркан. В этот момент заскрипели ворота, и целый отряд вылетел навстречу всаднику. «Давно ждем тебя, Ильман», закричал, горцуя на коне возле ворот, Истома Мозгляк. «Новых отроков скоро ли привезешь?» «Скоро». Ильман Карась спешился за воротами, бросил поводья подбежавшему Грюму, обернулся к Истоме. «Харинтий Гусь, людократ известный, к старому капищу не сегодня-завтра должен двоих привести, потом еще нескольких, побыстрее бы». Истома Мозгляк усмехнулся. «А то князь-батюшка гневаться изволит. Маловато, — говорит, — людишек в дружине, тебя вот недобрым словом поминал, а вы б еще больше их живота лишали, отроков-то, — ощерился Ильман Карась. Так никаких людишек не напасешься, а то уж не твое дело, Ильмане». Рассмеявшись, Истома спешился, взял гостя под руку и повел к крайней избе. «Хватит тебе ругаться, лучше откушай с дороги да кваску и спей, только не кричи так громко, аж на весь лес». Князь-батюшка почивать после обеда лег, утомился. «На ночь-то игрища воинские назначены, то-то потешимся». Пройдя через двор, Истома с Ильманом Карасем скрылись в избе. Хельги Ярл обернулся к своим. «Слыхали? Да уж, ночью разделимся», — сказал Ярл. «Как только начнутся эти их игрища, я и Снорри проникнем в острог, а ты, Конхабар, вместе с Никифором и Порубаром захватите кого-нибудь в суматохе, только без шума». Ирландец молча пожал плечами. «Когда это он тут шумел? А я того лупоглазого признал», — вдруг подал голос проводник. «Это Ильман Карась, живоглот известный. Ну и людишки тут собрались. Тьфу». Отрок презрительно сплюнул, затем обернулся к Хельге. «А если засаду устраивать, так лучше, чем на краю болота, места нет. Я-то там почти каждую тропку знаю, а ежели кто чужой полезет, обязательно в трясину забредет. И далеко ли до болота?» — поинтересовался Ярл. «Да не так и далеко, только неудобно. Дороги нормальной нет, одни гати. Лучше б сейчас отправиться, покуда дойдем, Как раз стемнеет, а Никифор, вспомнил Ярл, да справимся мы и без него, со всей серьезностью заверил ирландец. Идем, парень, напутствуемые товарищами, Порубор с ирландцем ужами скользнули из оврага наверх и скрылись с лесной чаще. Хельги, Ярл и Снорри обратились в недвижных идолов и так, замерев, ждали наступления темноты. Где-то совсем рядом журчал ручей, а за ним, на поляне, таковал тетерев. Викинги даже вздремнули по очереди. Сначала Снорри, затем, уже ближе к вечеру, сомкнул глаза и Ярл. Хельги приснилась Сельма, в который раз уже, светловолосая, синеглазая, белокожая, она словно бы звала молодого мужа к себе, манила, убегая вдаль, и вдруг пропала. К чему бы такой сон? Может быть, к тому, что он, Хельги Ярл, уж слишком давно не видел Сельму. Конечно, скучал по ней и по маленькой Сигрид, и все больше спрашивал себя, а правильно ли он поступил, оставив семью за морем, может, стоило взять их с собой? Нет, пожалуй, все-таки не стоило. К чему без надобности рисковать жизнями близких, тем более, не имея четкого положения в обществе? Кто он здесь, Хельги Ярл? Молодой варяг, искатель удачи и славы, каких много. Никола, ни двора, ни серебришка. Впрочем, нет, серебришка-то имеется, осталось от хазарского похода, да вот только тает с каждым днем, словно сугроб в теплом мае. Этак скоро и вовсе ничего не останется. Может, не следует дожидаться такого дня, а заранее наняться на службу к князю Хаскульду, либо предложить свои услуги какому-нибудь зажиточному купцу, но прежде надо разобраться с Дирмундом. Неужели это и есть черный друид? Все может быть. Об умении друида менять облик Хельги был осведомлен. Избавить этот мир от крови, которая его ожидает, в этом заключалась миссия молодого Ярла, и если б это удалось сделать, хотя бы убив Дирмунда, Хельги счел бы главную свою задачу выполненной. После этого можно было бы поискать свое счастье в Гардере, либо, плюнув на все, вернуться домой, в Хологоланд, к жене и маленькой дочке. Размечтавшийся Ярл вздрогнул от толчка Снорри. Было уже довольно темно, не самая ночь, но уже близко к тому, густые сумерки окутывали острог, со двора которого вырывались желтые отблески. Это люди Дирмунда зажгли факелы. Вот бы посмотреть, что там делается, задумчиво произнес Снорри. Ярл, а может, влезем по чистоколу? Угу, усмехнулся тот. Чтобы сразу же попасться в лапы Дирмунда и его подручных, так ведь у них там суматоха, возразил Снорри. Ну, сам-то послушай, вон, и часовых на башнях нет. Что ж, будь по-твоему, кивнул Ярл. В самом деле, а как иначе туда попасть, если не через чистокол? Через ворота, когда их откроют, чтобы выпустить всадников на ночные игрища. Можно, конечно, и через ворота. Только для этого надо стать бесплотными духами. Так что придется через чистокол, другого пути нет. Правда, если там собаки. А мы, с подветренной стороны, убеждал Снорри. Тем более, вокруг полно белок. А при чем тут белки? Удивился Ярл. Как при чем? Их тут, словно форели во время нереста в радужном ручье. И собаки, а они тут есть. Вон, слышно, как лают, к ним давно должны бы привыкнуть. Понял тебя, сбей-ка с ветвей пару штук. Две стрелы пустил Снорри, и два пушистых зверька упали к ногам викингов. Открутив белкам головы, друзья тщательно вымазались их кровью. Теперь собаки почуют белок, а не людей. Лаять, конечно, будут, не без этого, однако лай будет обычным, понятным сведущему человеку. Ну, лает собака на дичь, на то она и собака. Послюнявив большой палец, Снорри определил направление ветра. Оттуда он указал на край оврага, густо поросший орешником и дроком. Очень хорошо, оценив густоту кустов, удовлетворенно сказал Ярл. И есть место, где разбежаться. Чуть подождем, и... Снорри молча кивнул. Уж кому-кому, а ему не нужно было объяснять, чего ждать. Ясно, сутолоки, когда откроют ворота. За стенами острога ржали кони, слышались людские голоса и крики. Что кричали, было не разобрать, да викинги и не вслушивались особо, ждали, нетерпеливо посматривая на ворота. А между тем, за чистоколом происходило кое-что интересное, и, если бы Хельги и Снорри могли видеть это, то окончательно уверились бы, что в своих предположениях находится на правильном пути. Лив копытная лужа, в теплой бобровой куртке и плаще цвета свежей крови, со остроконечным шлемом на голове, откровенно любуясь собой, расхаживал перед выстроившимися на дворе отроками, босыми, одетыми лишь в порты из выбеленного холста. Отроков было немного, 8, но это были самые лучшие, и пока единственные, кто уцелел за время учебы. Князь Дирмунд пожелал лично говорить с каждым. Впрочем, создавалось впечатление, что юные воины вовсе разучились говорить. Князь сидел под навесом, рядом с кузницей, в простом деревянном кресле, сколоченном из толстых досок. По левую руку от него стояли Истома с Ильманом, по правую горели во тьме сполохи горна. Вдоль чистокола выстроились воины немногочисленной княжьей дружины, которых Дирмунд мечтал когда-нибудь полностью заменить юными воинами-волками, повязанными кровью, алчущими крови и готовыми проливать кровь по приказу своего повелителя. Лив копытная лужа подводила их к Дирмунду по одному. Князь разговаривал с каждым. «Как твое имя?» «Равалдревлянин». «Подойди сюда, Равалдревлянин». «Ближе. Посмотри мне в глаза. Я хочу, чтобы ты был предан мне. Я убью за тебя любого, мой повелитель». «Хорошо, Равалдревлянин. Иди же в кузницу, иди». «Следующий отрок. Потом другой, третий». Ни один не избегнул черных глаз князя. «Ратибор Дригович, я убью за тебя любого, повелитель, в кузницу». «Лавуш, Витша, Кипрей, в кузницу». А в кузнице уже пылал разогретый горн, и угрюмый кузнец Борновал с ухмылкой прикладывал к обнаженной груди отроков пылающие клеймо с изображением волка. Не застонал ни один. Выходя из кузницы, юные воины возвращались к чистоколу, на груди их около сердца алело свежее клеймо. «Как твое имя, воин?» «Немил, готов убить за тебя любого». «Как твое имя?» «Всеволод». «Но ты это уже спрашивал, князь». «Ничего, Всеволод, иди же в кузницу». «Немил, остановись здесь, у дверей. Проверю твою ловкость. На, возьми нож и убей Всеволода». И, как только Всеволод вышел из кузницы, поджидавший его Немил, крепкий, мускулистый, с головой, круглый, словно качан капусты, ударил его острым клинком прямо под сердце, рядом с клеймом. Всеволод непонимающе посмотрел вокруг и медленно осел наземь. Глаза его закатились, изо рта вытекла струйка черной крови. Немил молча поклонился князю. В светлых глазах отражалась лишь пустота. Дирмунд милостиво кивнул ему и с удовлетворением оглядел всех, таких же пустоглазых, покорных и готовых на все. Равал, Ратибор, Лавуш, Кипрей, Немил, Витша, Крат, семеро, а было восемь. Восьмой, Всеволод, лежал мертвый, за то, что позволил себе сомневаться. Никого не было жаль Дирмунду, не в том дело, семеро отроков или восемь, да пусть бы остались и всего двое, пускай. Главное не в количестве, а в методе воспитания, который проверял сейчас Дирмунд, вернее, Фаргайл Кайл, черный друид теней. «Вы выдержали первое испытание на сегодня», холодно улыбаясь, поднялся он со своего кресла. «Испытание болью. Но это еще не все». Он оглядел отроков пронзительным нелюдским взглядом. «Вас ждет сегодня и другое, а лучшего из вас». Князь посмотрел на Немила. «Лучшего из вас ожидает сегодня награда». Он повелительно щелкнул пальцами, лив копытная лужа понимающе кивнул, махнул рукою, и в тот же миг воины под руководством лысого грюма вытащили на середину двора трех обнаженных девушек, любиму Владиславу Речку. Рот каждый был заткнут кляпом. «Лучшие из вас познают сегодня девственницу, которую каждый выберет заранее. Лейв, дай им плеть». Молодой варяг вытащил из-за пояса плеть и протянул ее первому из стоявших, Равалу Древлянину, длинному нескладному парню с пушком над верхней губой. «Ударьте по спине ту, что захотите взять», приказал князь, «и бейте от души, не стесняясь. Помните, это ваша добыча». Просвистел в воздухе хлыст, щелкнул по телу, осклабясь, Равал передал плеть следующему. После него ударил Ратибор, затем Лавуш, после Киприн, Немил, Крат, Витша. Били, не стесняясь. Четыре кровавые борозды вздулись на спине Ладиславы, три украсили нежную кожу любимы, и лишь Речку не ударил никто. «А теперь слушайте». Когда девушек увели, громко произнес Дирмунд. «Трое молодых воинов сейчас будут убегать и прятаться. Четверо искать и ловить. Время до восхода солнца. Убивать нельзя, калечить можно. Проигравшие будут жестоко наказаны, выигравшие получат вожделенную девственницу. Кром поможет вам в путь». По знаку князя, стражники отворили ворота. Лив копытная лужа быстро отсчитал троих. «Равал, Ратибор и ты, Витша, бегите. Помните, не заходить за край болота и бора. А вы?» Он обернулся к оставшимся. «Вы пока ждите, и...» Он усмехнулся. «Возьмите с собою собак». Собаки уже поджидали их, трое здоровенных, откормленных кобелей волкодавов. Навострив уши, они поводили носом в направлении южного края чистокола и изредка лаяли. «Белок чуют», понимающе кивнула Истома. «Ничего, сейчас начнется потеха, быстро позабудут про белок. И в самом деле, выпущенные следом за убежавшей тройкой собаки с лаем ринулись в лес, да с такой скоростью, что остальные четверо отроков еле за ними поспевали. «Поедем и мы, княже», — Лиев низко поклонился. «Там, у болота, я велел нарыть ям с кольями для потехи, а вось кто и попадется». «Молодец, Лиев, хорошо придумал», — одобрительно кивнул Дирмунд. «А еще, князь, я нарочно послал вперед наименее верных». «Как это, наименее верных?» «Ну, не то чтобы совсем уж неверных», — замялся копытная лужа. «Но все ж есть у меня сомнения на их счет. Если есть сомнения, пусть их гонит к капищу». Хищная улыбка искривила тонкие губы друида, в черных, зияющих тьмою, глазах его сквозило предвкушение торжества. «Боги любят обильные жертвы», — с усмешкой произнес он, — «и мы пойдем им навстречу. Поедешь со мною, Лиев», — садясь в седло, небрежно бросил он. «Остальные пусть следят за тем, как гонит добычу». Владислава приникла к щели в дверях. «Ну, что, что там?» — нетерпеливо спросила Любима. Неплотно пригнанный кляп ей удалось вытолкнуть языком. А уж дальше можно было бы освободить от ненужной вещи товарок. Теперь девушки хотя бы могли переговариваться, да и то было хорошо, что ноги их были свободны. Зато руки сковывали тяжелые цепи. «Уехали», — сообщила Владислава. «Почти все, одна сторожа осталась. А ну, дай посмотреть». Теперь приникла к щели Любима. «Ничего не видно, темно». Оторвавшись от щели, девушка пожала плечами и вздохнула. «А ведь, похоже, скоро конец нам», — покосившись на речку, прошептала она на ухо Владиславе. «Вначале снасильничают, а потом, к дубу, как малушу с добронравой. Могут и не сразу к дубу», — так же тихо ответила та. «Поначалу для себя придержат. В общем, бежать надо», — решительно сказала Любима. Черноокая, худенькая, с черными, распущенными по смуглым плечам, волосами. «Как раз сейчас вполне подходяще. Все на забаве». «Да, бежать, конечно, надо», — кивнула Владислава. «Но вот беда, некому нам дверь отпереть, чай, там засовец изрядный, если не замок». «Замок, а стражник», — неожиданно откликнулась рыжая щербатая речка. «Я уж видала, как он на вас обеих посматривал, и не только сегодня». «Ай, правда», — охнула Владислава. «Молодец, речка, не худо придумала. Попытка, не пытка. Что, Любима краса, зазовем к себе стражника, а как сунется, сразу цепью по голове и в кузню. Цепи-то, чай, расковать надобно. А ты умеешь ковать?» «Спрашиваешь? Я ж из кузнецкой семьи. Там немного и делов-то, только шпон расковать, и все. Со скованными-то руками далеко не убежишь, это точно». «Ладно, решили, так решили». Владислава лукаво улыбнулась, сверкнув синими, словно цветы васильки, глазами. «Ну что, зовем полюбовничка?» Любима задорно тряхнула головой. «Казалось бы, куда и боль ушла. Еще бы вот вспомнить, как стражника звать. Жваном кличут. Жваан, эй, Жваане!» Приникнув губами к щели, позвала Владислава. Стражник отозвался неожиданно быстро, словно того и ждал, а может, и вправду ждал. Подошел к амбару, кривоногий, страшненький. «Чего тебе?» «Да водицы приспить». «Водицы?» — Жван хмыкнул. «Запросто так и птичка не зачирикает». Он многозначительно помолчал. «Так не запросто так». Послышался за дверью томный девичий голос. «Нас ведь все равно сегодня, так пусть ты первый, хоть напьемся в волю, ежели не обманешь». «Я, да не обману, девки, сейчас, только ворота прикрою». Смешно переваливаясь с ноги на ногу, стражник побежал к распахнутым воротам. Остановившись, обернулся к башне. «Эй, Неждан, я тут посплю немного, ты, как наши поедут, свистни». «Я бы тоже поспал», — лениво отозвался с башни Неждан. «Ладно, спи, свистну. Вот, благодарствую». Довольный, как никогда, кривоногий стражник Жван схватился за левую створку ворот. «Придет?» — переглянулись запертые в амбаре девчонки. «Придет?» — усмехнулась Владислава. «Вы б мужиками были, неужели б не пришли? А вдруг чего заподозрит неладное? Это глядя на нас-то, да от ноготы нашей у него вмиг дыхание остановится. Думаю, и не успеет он ничего заподозрить. Любима, у тебя удар сильный?» «Не знаю». «Ну, тогда я буду бить, а ты завлекай». «Ну, все девчонки, кажется, идет». За дверью раздались осторожные шаги. Любима, подперев ладонью голову, томно разлеглась посреди амбара, а Владислава, подняв руки с тяжелой, намотанной на кулаки, цепью, затаилась в углу у входа. Шаги затихли перед самой дверью. Скрипнул отодвигаемый засов. Едва стражник заглянул в амбар, как тут же получил хороший удар по башке. Владислава ударила от души, даже не пикнув, Страж кулем свалился на земь. «Бежим!» — шепнула Любима. «Осторожнее!» Владислава предостерегающе подняла палец. В тень. От внимательного взгляда башенного стража их спасла только ночная тьма. Освещающие двор факелы горели тускло, да и те большей частью погасли, а луна как раз зашла за тучку. Пробежав по двору, девушки скрылись в кузнице. Слава богам, горн еще был горяч. Вполне достаточно для того, чтобы накалить пруд для выбивки шпона. Положив руки речки наручами на наковальню, Владислава осторожно поднесла пруд к шпону, ударила маленьким молотом. Звук показался неожиданно звонким, резким. Девчонки в страхе притихли, в любую минуту ожидая появления стража. Кузнеца они не боялись, знали, тот был большим охотником до воинских забав, наверняка и сейчас скакал к болоту вместе с остальными зрителями. Крайние башни острога тоже охранялись, но огни были далеко, и вряд ли там было что-нибудь слышно, однако вот центральная башня. Нет, вроде все обошлось. Освободившись от наручников, беглянки бесшумно выбежали за ворота. «Стойте!» – неожиданно воскликнула Владислава. «Слышите? Там, ручей!» Она кивнула на овраг. «Ну, ручей, и что? А то, что он завсегда впадает в реку. А у них, между прочим, собаки. И какие? Река – наше спасение. Какая ж ты умница, Владислава! Будешь тут умницей. Давайте быстро к ручью!» Девушки спустились во овраг, не чувствуя, как голые ноги нещадно жалит крапива. «Вот и ручей!» Приятный, холодный, правда, дно каменистое, а кусты вокруг, какие они жесткие, колючие. Да, не очень-то было удобно бежать по лесу голышом, но девчонки бежали, их гнали вперед страх и, одновременно, радость. Страх, понятно, а почему радость? Потому что смогли, удалось, сумели. Теперь вот не сплоховать бы, прибавить шагу и, главное, не сбиться с пути, найти реку. Тяжело дыша, девчонки бежали по ночному лесу, словно нагие нимфы. В спину им светила выкатившаяся из-за тучи луна, а впереди, за деревьями, серебрилась широкая лента реки. Увидев ее, девушки почувствовали несказанную радость. Ну, вот еще чуть-чуть, ну, вот. И пусть колючие ветки в лицо, и давно сбиты в кровь ноги, пусть. Зато вот она, свобода, вот оно, счастье. Казалось бы, много ли надо, сделав последний рывок, девушки с разбега бросились в серебристые волны. Хельги обозревал уже третью избу. Никого. Оставался еще амбар, но туда уже давно отправился Снорри. Чего же он там выжидает? Осторожно проникнув в открытую дверь амбара, ярл замер у самого входа, на старой соломе, лицом вниз лежал Снорри. На затылке его в свете луны чернела запекшаяся кровь. Убит, Хельги бросился к другу. Нет, вроде дышит. Эй, Снорри, Снорри, ты жив? Вроде бы, со стоном отвечал Снорри. Тогда держись, будем выбираться отсюда. Ярл взвалил приятеля на плечо и замер. За воротами явственно слышался приближающийся стук копыт. Что там? Поднял голову Снорри. Похоже, влипли, усмехнулся ярл. Глава 6. Столкновение. Земля родная обратилась в прах. Родные стены силы не прибавит. Истерзанные, мы бредем в потьмах. И города огонь нещадный плавит. Мария Луиза Кашниц-Скверна. Июль 863 года. Древлянское порубежье. Истома Мозгляк почти загнал коня, догоняя воинов Дирмунда, во весь опор мчавшихся обратно в острог. И что им там вдруг так резко понадобилось? Пытаясь привести в порядок разрозненные мысли, Истома едва не упал с лошади, вовремя схватился за луку седла, оглянулся. Нет, вроде бы никто больше за ним не скакал, ни сам князь, ни Лейв Копытная Лужа, ни Ильман Карась. Ильман Карась, вот тоже темная лошадка, с чего бы это он примчался в острог? Никто ведь не звал, или, звали, уж больно хитрым взглядом обменялся он с князем, словно бы связывало их что-то, какая-то тайна, какое-то скрытое от него, от Истомы, дело. Но зачем скрывать от своих? Мозгляк хмыкнул и скривился. Вряд ли князь Дирмунд хоть кого-то считал своим. А Ильман Карась хитер. Ишь, как быстро столкнулся с князем, словно всегда его знал. Истома на миг ощутил что-то вроде ревности. Ибо только он да убитый эльф кошачий глаз знали всю темную подноготную князя. Знали, что тот верит в каких-то темных богов, жаждущих крови. И когда Дирмунду удастся расправиться с истинным правителем Киева Хаскульдом, или, на худой конец, каким-то образом подчинить его себе, вот тогда наступит для киевлян страшные времена, и не только для киевлян. И героями этих страшных времен будут Дирмунд князь и его верные слуги, первые из которых, он, Истома Мозгляк. Ну, конечно, Копытная Лужа и, Видимо, Ильман Карась, с недавних пор неизвестно как втершийся в доверие к князю, а может быть, и не втерся, может, его приезд, случайность, может быть, только Истома не очень верил в случайности. Вы спросить бы осторожно у Лиева, тот наверняка что-то слышал, да только носит его сейчас по болотам, поди, найди, ничего, вернется, так и расспросить можно будет осторожненько. Туповат Лиев, но вместе с тем и хитер, хоть и хитрость его, скорее, звериная, нежели человечья. Копыта коня застучали по узкому мостику. Отвлекшись от своих мыслей, Истома пригнул голову, въезжая в ворота. Нет, не зря он беспокоился. Не просто так прискакал в острог Ильман Карась, давно уже, в обход Истомы, приваживал его Дирмунд, даже сильней, чем Лиева, потому что понял, Карась похитрее да поумнее будет. Такие помощники, на вес золота. Истома мозгляк тоже не глуп, но ведь главный принцип жизни какой, разделяй и властвуй. А приехал Карась потому, что почуял нюхом своим звериным неладное. Пошатался по торгу, по пристани, по местам злачным, бесед ни с кем долгих не вел, больше слушал, собирал слухи. Где кто чего сказал, пусть даже и врут, да дыма без огня не бывает. И очень не понравилось Карасю услышанное. Узнал, ищет кто-то похищенных девок, и ищет настойчиво. Харинтий Гусь, людократ известный, видал в лесах у места своего тайного чьи-то следы. Кто-то расспрашивал на пристани про рамейских купцов, что не брезгуют краденными людишками, кто-то словно бы знал или догадывался о том, чем занят Ильман Карась. И этот кто-то явно был из своих, может, из слуг Мечислава Людина, хозяина корчмы на Щковице, через которого Ильман немало темных дел провернул. Может, кто из нанятых, а может быть, даже и Ярил Зевота, парень, на первый взгляд, вроде бы верный. Впрочем, все они верные до поры до времени. Дирмунд князь, надо отдать ему должное, выслушал Ильмана внимательно, с опасениями его смутными согласился. А, согласившись, решил тут же и проверить, почти всех воинов со строга убрал, якобы на забаву воинскую, а на самом-то деле недалеко они хоронились, в балке. В остроге только малая стража осталась до девки, в амбаре на засов запертые. Так рассудил князь. Уж если кто по их душе приедет, обязательно в острог заглянет, малой стражи не побоится. Ну, пока заглянет, пока девок отыщет да раскует, дело долгое, а тут и воины появятся с приказом твердым, хватать всех чужих, кого углядят в остроге и рядом. Вот, выждав немножко, и прискакали воины, а с ними, Истома мозгляк. Давно уже смотрел он алчными глазами на девицу златовласую, Владиславу, ту, которую так и не испробовал там, Хазарин, из-за алчности своей глупой, за девственницу-то не в пример больше серебра выручить можно, а ведь хотел, чего перед собой душой кривить, и вот теперь ругал себя Истома за глупость последними словами. Можно ведь было и в последние дни, когда златовласая красавица сидела в амбаре, тайно сделать свое дело. Правда, для этого рискнуть надо было, а просто так рисковать мозгляк не любил. С одной стороны, хочется, конечно, девку, с другой. Ну и, когда предложил ее Лиев, перед самым приездом князя, так у Истомы внутри будто все задрожало. Ну, наконец-то, подумалось, а вышел облом. Так, может, сейчас получится, все равно разгоряченные схваткой отроки и не поймут, девственна девка аль нет. Так что ж с ней церемониться, а другого случая и не представится больше, после ублажения отроков казнит князь девок, вернее, принесет в жертву черным своим божествам, как уже не раз делал, и, скорее всего, не сам убивать будет, поручит отрокам, еще раз проверит их да кровью свежей свяжет. Рассудив так, Истома не поехал ни на болото, смотреть на игрища, как поступил Лиев с частью воинов охраны, ни в капище с князем, как сделал Ильман Карась, а, подстав от всех, повернул обратно, и наткнулся на скачущих туда же всадников Дирмунда князя. Вот незадача, и что им в остроге понадобилось? Сплюнув, Истома бросил коня у амбара и обомлел. Засов на крепких дубовых дверях был сдвинут напрочь. Холодея, мозгляк распахнул дверь. Амбар был пуст, как закрома древлянина после сбора дани киевским князем. Птички улетели. «Эй-эй!» – заорал Истома бестолково мечущимся по двору всадником. «Сюда, ищите!» Княжьи воины и без него сообразили, что делать. Разбившись на тройки, деловито обследовали острог и все прилегающие к нему места. Стражника Жвана со свернутой шеей обнаружили быстро. Значит, были гости, не сами девки ушли. Несколько воинов тут же отправились к болоту, за собаками, всех ведь забрали на игрища, В остроге ни одного пса не оставили, а все Леев любил, гад, кровавые зрелища, а уж отроков псами травить, милое дело. Посмотрел истома на всю эту суматоху, снова зашел в амбар, помочился в угол, да, наказав, чтоб, когда собак приведут, разбудили, отправился в избу, спать. А что еще было делать-то? Организовывать погоню по ночному лесу, так без собак, дело гиблое, а псов не скоро еще приведут, покуда на болотах отыщут. Улегшись на лавку у круглого очага из обмазанных глиной камней, истома накрылся шкурой и захрапел. Оставшиеся в остроге воины осматривали кузницу. Про пустой амбар все забыли, никто даже не удосужился запереть дверь, а зачем, все равно там уже никого нет. Когда улеглась суматоха и факелы, до того освещающие весь двор, погасли, в дальнем углу амбара зашевелилась земля, пошла трещинками, словно мертвец вылезал из могилы. Раз и появилась из-под земли рука, два, другая, три, уже раскопались двое, Хельги, Ярл и Снорри, тролли и Ярмугант. Отплевываясь, шепотом выругался Снорри. Какой-то гад нассал прямо на голову. Тебе моча полезна, тихо хохотнул Ярл. Быстрее рана на затылке затянется. Да уж, Снорри скривился, осмотрелся. Похоже, девки и без нас убежали. Справились. Да, коли б ты не совал башку, куда ни попадя. Ладно, Снорри махнул рукой. Ну, что будем выбираться отсюда? Хельги кивнул. А что еще делать-то? Выглянув из амбара, они в один миг шмыгнули к чистоколу, а дальше было проще. По стеночке, до самых ворот, кстати, распахнутых. Уж что-что, а незаметно передвигаться викинги умели. Были б собаки, было б трудней, ну, а так, детские игрища. Оказавшись у мостика, Хельги и Снорри нырнули во враг и, пройдя орешником, скрылись в лесу. Облава затевается, обернувшись, шепнул Ярл. Беги, предупреди Никифора, а я, к ирландцу. Встречаемся за рекой, напротив капища. Снорри молча кивнул. Друзья разделились. Каждый пошел своей дорогой. Снорри, к реке, к Хельге, к болоту. Вокруг по-прежнему было темно, лишь тускло светил месяц, да далеко на востоке алел зарею фиолетовый край неба. Укрывшись на небольшом островке средь болота, ирландец и поруба ждали. Сказать, что воинское игрище развертывалось перед ними, как на ладони, значило бы погрешить против истины. Основная масса участников находилась чуть дальше, на поляне, ярко освещенной чадящими факелами, а болото примыкало к поляне лишь краем, причем, самым дальним от острова. Туда, на поляну, ирландец с порубором и не собирались проникать, уж слишком там было людно. А вот здесь, на болотце, совсем другое дело. Ну, не может такого быть, чтобы хоть кто-нибудь из убегающих отроков не захотел укрыться в болотных топях, куда не пройдут никакие собаки. Так вот и сидели на острове ирландец с порубором, вернее, лежали, подложив под животы траву. Удобно, только вот комары. Комаров было множество. Они зудели, впивались в обнаженное тело, так, что сидеть неподвижно не было никакой возможности. Ветша осторожно повел плечами, затем, не выдержав, бесшумно побежал к болоту, остановился, пополз на брюхе по зыбким кочкам, зачерпнув бурой грязи, размазал по спине и плечам, затих, чувствуя, как стягивает кожу застывающая грязевая корка. Отрок улыбнулся. Комаров обманул, теперь обмануть бы преследователей, а те вовсе не были дураками, вон, и собак с собой взяли. А у него, у Ветши, как и у остальных беглецов, нет ничего, одни голые руки. Правда, и руками убивать учили, так ведь нельзя убивать, игра, только калечить можно. Вот только насчет собак Ветша для себя решил, убить тут же, как кинется на него какая псина. Руку, поглубже в пасть, это не беда, что зубы вопьются в кожу, главное, вырвать кадык, и, чем быстрее, тем лучше. Вообще же, с собаками лучше не встречаться, высидеть здесь, на болоте. Хотя, нет, навряд ли удастся высидеть. Лейв приказал, чтобы каждый сумел захватить пленного. А поди, захвати его, попробуй. Надо что-нибудь придумать. Да что тут думать. Тройка беглецов, Равалдревлянин, Ратибор и он, Ветша, наверняка обречена Лейвом на жуткую смерть. У других все, и оружие, и собаки. Убивать нельзя, только калечить. Ну, покалечит его, Ветшу, и что потом? Нужен он потом князю, покалеченный, конечно же, нет. Тут и рассуждать нечего, значит, убьют. Что ж, судьба. Ветша тихонько засмеялся. Он давно уже перестал бояться смерти, вообще ничего уже не боялся, кроме одного, Дирмунда князя. Вот кто был по-настоящему страшен. Хотя, со спины посмотришь, вроде и ничего особенного, варяг, как варяг, не видал, что ли, ветша варягов, длинный, тощий, сутулый, но, как обернется, как зыркнет глазами, такого жуткого пронзительного взгляда ветша не видел ни у кого, холодный, не мигающий, страшный, словно бы заглядывал в душу злобный волкодлак-нелюдь. Разные слухи ходили о Дирмунде князе, да и сами отроки-волки, бывало, заговаривали о нем по ночам, вернее, заговаривал только один, Всеволод, остальные слушали, а кое-кто, к примеру, Немил, резко обрывал беседу. Ох, не зря князь велел Немилу убить Всеволода, видно, вызнал. От такого, как Дирмунд, ничего не скроешь, не убежишь никуда и нигде не спрячешься. Найдет, достанет, накажет, принесет в жертву кровавому богу, нет, не Перуну, хотя и ему приносил князь жертвы, но только главным был для него Кром, древний кровавый бог чужого народа. Ветша зябко передернул плечами, нет, он не замерз, хоть ночь и была прохладной, дело в другом. Отрок вдруг испугался, поймав себя на мыслях о Дирмунде. А ведь князь наверняка может их читать, нет, нет, гнать их из головы поскорее, иначе конец, а быть принесенным в жертву чужому богу, самая ужасная участь, которую только можно себе представить. Здесь, на болоте, Ветша со всей отчетливостью осознал, что отличается от других отроков, как отличался и убитый Всеволод. Остальные и вправду смотрели на Дирмунда пустыми глазами, полностью подчиняясь его воле, а они, Ветша и Всеволод, лишь притворялись, в любой момент ожидая разоблачения, что и произошло с несчастным Всеволодом, тело которого скормили собакам, а голову, Ветша вздрогнул, голову унесли для Крома. Вообще-то, Ветша и раньше замечал, еще живя на берегу Оки со своим родом, что он не очень-то поддается заговорам волхвов, вернее совсем не поддается. Однажды, упав с кручи, сильно рассек лоб, так, что кровь текла, не останавливаясь, и никакие заговоры не помогали. Потом сама запеклась, а старый волхв Любомудр посмотрел на отрока строго и молвил: «Ты сам можешь когда-нибудь стать волхвом, Ветша отрок, если тебя не убьют раньше». Вот, видно, и Всеволод был из тех, что не поддаются чарам и заговорам. Встречаются такие люди, редко, но встречаются. О, боги! А если о притворстве узнает Дирмунд, а он обязательно узнает, как ни старайся, ведь прознал же про Всеволода. Где же выход, ведь от Дирмунда не убежишь. Наверное, в смерти. Вот, к примеру, утонуть сейчас в болоте или подставить горло под клыки прикормленных человечиной псов. Ветша сглотнул слюну. Нет, он не хотел умирать, хоть и отучился бояться смерти. Но что же делать? А ничего. Отрок улыбнулся. Самое простое, ничего. Пусть будет так, как захотят боги. Захотят, будет верно служить Дирмунду. Нет, погибнет. Лишь бы только не стать жертвой Крому, лишь бы. Со стороны освещенной факелами поляны послышался какой-то шум. Треск ветвей, заглушаемый злобным лаем. Похоже, они сейчас доберутся до Равала. Тот ведь именно туда побежал, на свое горе. Ветша прислушался. Лай стал ожесточенней, и вот перешел уже в глухое рычание. Видно, достали. Внезапно раздался захлебывающийся крик, отчаянный и дикий. Он пронзил темноту ночи, словно падающая звезда, и затих так же внезапно. Древлянина больше нет, с грустью подумал Ветша. Интересно, кто будет следующим, я или Ратибор Дригович? Следующим оказался Ратибор. Он поступил хитрее Равала, вырыл глубокую яму, забрался на дерево, затаился, ожидая появления преследователей, и, если б не собаки, возможно, и сработала б его задумка. Но вот псы, разорвав на куски несчастного Равала, никто им в этом не препятствовал, наоборот, все, особенно Лейв Копытная Лужа, с азартом наблюдали за забавой, собаки потянули носами воздух и бросились в чащу. Отроки-волки, Немил, Лавуш, Киприн и Крат, едва поспевали за псами, а те остановились невдалече и принялись облаивать высокую сосну. Никому из отроков на сосну лезть не хотелось. Выход нашел Немил. Постоял, посмотрел на лающих псов, криво усмехнулся и, нырнув в кусты, стащил у кого-то из зрителей факел. Миг, и сосна запылала ярким пламенем. Скрывавшийся в ее кроне Ратибор еле-еле успел спрыгнуть на землю, и был тут же атакован разъяренными псами, да еще Немил исхитрился попасть тупым копьем ему в левый глаз. Ратибор бросился было к деревьям, но псы не дали ему добежать. «Хорошо!» — радостно кричал Лейв Копытная Лужа. «Вот это потеха! Эй, Немил, не забудь отрезать головы!» «Сделаем, господин!» — с поклоном отвечал Немил, азартно раздувая ноздри. Еще один остался. Видно, где-то на болоте укрылся.